Глава 23. Завещание. Мама приехала в полицейский участок в Дувре около 4 утра. Точнее, она ворвалась пушечным ядром. Я к тому времени уже 2,5 часа отвечал на вопросы старшего инспектора Эрса и его заместителя инспектора Каннингема. Ее провели в допросную номер 3, она с порога бросилась ко мне, обняла, крепко прижав мою голову себе к животу, и не выпускала минуты 3. Не знаю, кто из нас, старший инспектор Эрс, инспектор Каннингем или я, испытывал большую неловкость. Я почти сразу оставил попытки выпрямить затекшую шею и молча терпел. В конце концов, пусть уж лучше меня покалечит родная мать, чем полицейский инспектор. «Миссис Вудс», — начал старший инспектор Эрс, — «если вы присядете, мы с вашей помощью наверняка ускорим». Мама не собиралась ничего ускорять. Садиться тоже не входило в ее планы. «Я забираю его домой», — отрезала она. Полицейские переглянулись. «Миссис Вудс», — заговорил старший инспектор Эрс, — «я понимаю, что вы оказались в трудном положении, но у нас к вашему сыну еще остались вопросы. Вы можете присутствовать, если хотите, но разговор еще не закончен». «Ясно», — произнесла мама и, наконец, отпустила мою голову, потому что ей понадобилось упереть руки в бока. «В чем его обвиняют?» «Его пока ни в чем не обвиняют», — ответил старший инспектор Эрс. «Мы просто задаем вопросы, и с вашей помощью могли бы...» «На мою помощь можете не рассчитывать», — отрезала мама. «Если обвинений нет, он едет домой». «Миссис Вудс, по закону мы имеем право задержать вашего сына на 48 часов», — заметил Каннингем. «По их истечению этот срок может быть...» «Это возмутительно!» — воскликнула мама. «Вы хоть понимаете, что он пережил за последнюю неделю? А вы терзаете его вопросами посреди ночи? Ему всего 17 лет. Неужели в вас нет ни капли сострадания? Вы же его до приступа доведете». «У меня уже был приступ», — заметил я. «Вот видите, у него уже был приступ». «Парциальный», — уточнил я. «Прошел минуты через 2. Вряд ли мне сейчас стоит садиться за руль». «Кто тебя пустит за руль? Я сама поведу». «Миссис Вудс», — снова вмешался старший инспектор Эрс. «Это возмутительно!» — перебила мама. «Что вы тут себе позволяете? Это не полицейский участок, а пыточная камера. Посмотрите на него, на нем лица нет. Он ночь не спал. Вы хоть врача ему вызвали? Я уж не говорю про адвоката». Старший инспектор Эрс сделал еще одну отчаянную попытку вернуть ситуацию под свой контроль. «Миссис Вудс, уверяю вас, за время беседы с вашим сыном мы не наблюдали никаких болезненных симптомов. Если они появятся, мы, разумеется, вызовем врача. Что касается адвоката, зачем ему адвокат? Его пока ни в чем не обвиняют». «Вы что, не слышали? У него был приступ!» «Мы с инспектором Каннингемом лично при этом не присутствовали. Кроме того...» Тут старший инспектор Эрс важно поднял палец. «Вы еще не в курсе всех обстоятельств». Он кивнул Каннингему, который отстегнул от планшета пакетик с травой и картинным жестом швырнул его на стол. «Марихуана», — загробным голосом прокомментировал старший инспектор Эрс. «Я прекрасно вижу, что это марихуана», — произнесла мама. «Не надо держать меня за дуру». «Ее обнаружили в машине вашего сына. Думаю, она многое объясняет, в том числе его приступ». В устной речи кавычек, конечно, не бывает, но интонация, с какой было произнесено слово «приступ», не оставляла никаких сомнений в их наличии. «Что за чепуха?» — фыркнула мама. «Алекс не употребляет наркотики». «Это трава мистера Питерсона», — сказал я. «А вот в это я легко верю», — кивнула мама. «Миссис Вудс, при всем уважении, родители часто даже не подозревают, чем занимаются их дети. Вы даже не представляете». «Помолчите, инспектор», — сказала мама, тоном, ослушаться которого невозможно, по себе знаю. «Во-первых, Это всего лишь марихуана, и ее присутствие в машине моего сына еще не делает его злодеем. Если вы станете меня убеждать, что наркотики принимают исключительно преступники, а не тысячи политиков, судей или, кстати, полицейских, то вы лжец и лицемер». В помещении стало тихо. Мать терпеть не могла лжецов, но еще больше ненавидела лицемеров. «Во-вторых», — продолжила она, — «если вы попытаетесь доказать мне, что за последние несколько часов узнали Алекса лучше, чем знаю его я, вы тут на что-то такое намекали, то я рекомендовала бы вам показаться психиатру». Старший инспектор Эрс покраснел до кончиков ушей. Даже родинка у него на щеке как будто запульсировала от возмущения. «Миссис Вудс, я всего лишь говорю, что ваш сын не ангел, каким вы...» «А кто говорит, что он ангел? Я вам объясняю, что он не принимает наркотики из принципа. Он ни одну таблетку не проглотит, если ему ее не выписал врач с тремя учеными степенями. Он в жизни не взял в рот ни капли спиртного». Повисла еще одна неловкая пауза. Эрс с Каннингемом были ошарашены. Честно говоря, я тоже испытал нечто вроде потрясения. Я и не догадывался, насколько хорошо мама меня знает. Первым очухался старший инспектор Эрс. «Миссис Вудс», — начал он снова, — «речь не идет о личном потреблении. Ваш сын признался, что выращивал траву для поставки третьим лицам». «Только мистеру Питерсону», — уточнил я. «Он курил марихуану с 65-го года. По доброй воле, а не по моему принуждению. Я никому ее не продавал. Да и выращивать начал только тогда, когда он заболел и не мог больше сам ухаживать за посевами». «Вот видите», — обрадовалась мама, «трава не предназначалась ни для личного потребления, ни для продажи. Не знаю, что вы тут собрались повесить на моего сына, инспектор, но ваши поползновения смехотворные. Я забираю его домой. Понадобится вам с ним еще раз побеседовать, я его лично сюда привезу. А сейчас мы уходим. Если попытаетесь нас остановить, вам придется арестовать обоих. А когда нас выпустят, я напишу на вас жалобу, да такую, что вам не поздоровится. Будет большой удачей, если вас после этого не выгонят с работы. Ваше поведение недопустимо. Вам должно быть стыдно. Лекс, идем». Я встал и вышел из комнаты следом за матерью. Инспекторы не решились нас остановить. Кажется, старший инспектор Эрс что-то пробурчал нам в спину, но я его не расслышал. Когда мы сели в машину, небо начинало светлеть. Пока мы ехали на восток, я все рассказал матери. Я постарался объяснить ей, почему я сделал то, что сделал, но она, похоже, и так уже все поняла. Ее интересовали подробности. Когда я закончил рассказ, она выразила недовольство только одним — тем, что я не посвятил ее в нашу затею раньше. «Я боялся, что ты меня не отпустишь», — признался я. «Я бы тебя отпустила», — ответила она. «Ты уже взрослый, я больше не вправе вмешиваться в твои дела». «В полицейском участке ты говорила совсем другое», — заметил я. «Что мне всего 17 лет. Я же твоя мать», — улыбнулась она. «Я хотела любой ценой вытащить тебя оттуда». «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше», — ответил я. «Ну, то есть мне, конечно, очень грустно, но не беспросветно, если ты понимаешь, о чем я. Если бы время вернулось назад, я поступил бы точно так же. А полиции я не боюсь. Даже если они на всю жизнь упрячут меня за решетку, это не важно. Я считаю, что я все сделал правильно». «Я тоже так считаю», — отозвалась мама. Ну вот, собственно, и все. Я могу рассказать, что происходило в следующие несколько месяцев, как шло расследование моего дела, какие теплые письма я получал от самых разных людей, и незнакомых, и, конечно, знакомых, включая доктора Эндерби, доктора Уэйр и Гера Шефера. И наоборот, каких я наслушался проклятий, суливших вечные муки моей заблудшей душе. Но это все детали. Расследование, начатое так громко, закончилось пшиком. Месяца через 4, после того, как газеты потеряли ко мне всякий интерес, а я съездил на несколько повторных допросов, дело просто закрыли. Очевидно, общественность не так уж мечтала видеть меня наказанным за то, что я помог другому человеку умереть. Мне вынесли предупреждение за транспортировку и производство с вероятной целью сбыта наркотических веществ. Но доктор Уэйр сказала, что оно никоим образом не помешает мне поступить в хороший университет и стать физиком-теоретиком. Жаль, конечно, что пришлось столько времени потратить на эту суету. Все могло бы закончиться за пару недель. Если бы не завещание. С ним возникли сложности, которых я никак не мог предвидеть. И это последнее, о чем, пожалуй, стоит рассказать. Почему-то мне не приходило в голову, что мистер Питерсон оставит завещание. Я даже не знал, что у него есть личный адвокат, пока в одной маленькой опрятной конторе в Уэлсе не познакомился с этой дамой. До встречи с ней я понятия не имел о содержании документа. О том, что он вообще существует, я узнал в полиции. Они сумели получить копию, указав сначала, что завещание потенциально полезно, а позже критически необходимо для расследования. Как оказалось, в завещании числились всего два наследника, главным из которых был я. Полиция сочла, что это могло послужить мотивом для убийства, и эта версия занимала их куда больше, чем правда, которую я изложил им в мельчайших подробностях. Я пытался обратить их внимание на тот факт, что завещание могло послужить мотивом только в том случае, если бы я знал о нем заранее, так что в этой гипотезе нарушена причинно-следственная связь. Однако им этот аргумент показался неубедительным. К счастью, мой адвокат объяснил, что я не обязан доказывать свою невиновность. Это они обязаны искать доказательства моей вины. «Но какие же тут могут быть доказательства?» — не понял я. Адвокат пожал плечами. «Только если вы сами в чем-нибудь признаетесь». «А если я признаюсь, что мой папа... папа римский, это что, сразу станет правдой?» Адвокат высоко оценил мое сравнение, но сказал, что пока расследование не закончится, лучше так не шутить, поскольку у закона нет чувства юмора. Текст завещания я увидел в день своего 18-летия. Лишь тогда я понял, какого признания ждала от меня полиция. Помню, мама с Элли пришли меня морально поддержать. Было солнечное утро пятницы, день осеннего равноденствия. Он же день, когда мать в третий раз на моей памяти решила не открывать салон. Завещание, написанное жутким юридическим языком, по сути оказалось довольно простым. К нему прилагалось письмо, которое мистер Питерсон просил адвоката вручить лично мне в руки. Вот оно. «Дорогой Алекс, раз ты это читаешь, значит, все прошло по плану, и я покинул мир живых, как собирался. Странно это писать, поскольку я дышу и мыслю, и сердце бьется. За окном чудесное весеннее утро, и никаких симптомов болезни я не ощущаю, если, конечно, не считать, что пишу вслепую. Похоже, мой мозг решил сделать паузу и прекратить разлагаться, пока я пишу тебе письмо. Как, по-твоему, что на этот счет думает наука? Ладно, к делу. Я пишу это, зная, что скоро умру, но не знаю, сколько мне осталось. Надеюсь, что еще несколько месяцев у меня есть. В такие приятные дни это кажется не таким уж фантастичным. Мне хочется растянуть эту жизнь насколько возможно, а не покончить с ней как можно скорее. И за это я благодарен тебе. Пожалуйста, помни об этом. И еще одно. Я никогда не был верующим человеком, но в тебя я верю. У тебя все будет хорошо. Немногим живым существам в нашем мире доводится умереть спокойно и безболезненно. Вселенная этого не предусматривает, что известно нам обоим. Безболезненная смерть — редкая привилегия, и мне чертовски повезло, что я могу умереть, как хочу, а не как придется. Не бойся, я больше не буду тянуть всякую заумную резину. Просто я хочу, чтобы ты знал. Я умер довольным жизнью. Хотя всего несколько лет, даже несколько месяцев назад, такая перспектива казалась мне невероятной. Все никак не перейду к сути. Я оставил распоряжение своему адвокату. Она знает, что делать с моей недвижимостью после моей смерти. Смешное слово «недвижимость». Можно подумать, у меня хоромы. Когда я умру, адвокат свяжется с агентом по недвижимости, который займется продажей моего дома. В общей сложности тебе достанется 50 тысяч фунтов стерлингов. Остальное отойдет Amnesty International. Уверен, ты не обидишься. Насколько я понимаю, в наши дни 50 тысяч достаточно, чтобы получить хорошее образование. Где угодно, даже в Лондоне. Это условие моего завещания. Потрать эти 50 тысяч на учебу. Зарабатывание денег отнимает время, а если ты хочешь развивать теорию всего, то отвлекаться нельзя. Вот что я тебе завещаю. Время. Признаюсь, я не слишком расстроен тем, что покидаю Вселенную, так и не узнав, удастся ли тебе постигнуть законы ее устройства. Подозреваю, что последний ответ окажется какой-нибудь скучной математической формулой. Хотя тебя-то она наверняка приведет в восторг. И напоследок. Спасибо, Алекс. Надеюсь, твоя мать смогла нас понять и простила меня за то, что втянул тебя во все это. Еще я надеюсь, что ты не влип в историю с полицией. Мы 10 раз это обсуждали, и, кажется, сложностей возникнуть не должно. Раз нет жертвы, то нет и преступления. Так говорит здравый смысл. Но я все равно за тебя беспокоюсь. Потому что, как ты знаешь из человеческой истории, здравый смысл в целом ценится не очень высоко. На этом прощаюсь с тобой. Твой друг Айзек. Я читал письмо и представлял себе лицо мистера Питерсона, как он улыбается и даже иногда смеется. Я передал письмо матери, и она над ним расплакалась, а потом протянула Элли. Элли плакать не стала. Она быстро пробежала письмо и протянула мне его назад, скептически качая головой. «Вот вредный дед», — сказала она. По-моему, она имела в виду оговорку, касающуюся того, каким образом я должен потратить деньги. В общем, мы вышли из кабинета адвоката и направились к машине, которую оставили неподалеку от собора. Мать держала меня за одну руку, Элли за вторую, и все мы дружно молчали. Помню, я поднял взгляд на величественные башни собора и подумал, что человечество все-таки способно творить красоту. Подумал про Лондонский музей естествознания, про Чарльза Дарвина, про теорию всего, про будущее. Мысли текли плавной чередой, сменяя одна другую, словно облака на небе. Слабенькие электрические и химические сигналы, творившие в пространстве моего воображения целый мир. Потом они слились воедино и исчезли. Осталась одна голубая пустота. Я почувствовал себя счастливым. Кевин Экстенс. Вселенная против Алекса Вудса. Или Светская церковь Курта Воннегута. Творческая студия Амкадр. Роман читал Амир Рашидов.